Глава 10. Рысуха шла не быстро. Михаил не подгонял ее. Нет-нет, да позволял перехватить травы или листьев с куста у дороги. Я сидела на телеге, болтая ногами, как в детстве, и любовалась плывущими мимо пейзажами. Лес был умиротворенно величествен. Где-то мерно постукивал дятел. И на душе моей царил покой. Я рассказала Михаилу все, что было в моей жизни, и странным образом оно уложилось в коротенький рассказ. Оказалось, нет у меня свершений, о которых можно говорить с гордостью. А то, что я рассказала, оказалось горьким на вкус. «Да, что и говорить, натворила ты делов. Да что теперь? Ничего мы не можем изменить. Остается только жить с этим». Михаил тяжело вздохнул, и я подумала, что у него, наверное, есть своя история. Ведь как-то он и сам в Карпухина попал, рассказал, что за просто так сюда не приходят. «Ты девчонка глупой была. Вот и делала все, чтобы жизнь свою поменять. Правильно, неправильно, молодость не задумывается. Кабы нам всем знать, к чему наши поступки приведут, так все бы мы поступали как должно. Ну вот, теперь все в твоей жизни по-другому сложится». Я хотела было спросить, почему он сам здесь, но не стала. Когда я увидела его возле своей машины, приняла его за пожилого человека, а теперь видела перед собой мужчину примерно моего возраста, с грустными глазами и суровой складкой меж бровей. У таких не выпытывают, они сами все расскажут, если сочтут тебя достойной. Игорь был таким раньше, но потом... Наша ли жизнь изменила его, или что другое, как знать. Только вот я не дотягивала до него и жила так, словно ему за это мстила. «А что, Елена? Ты вот мельницу изнутри хотела поглядеть. Что, не передумала? Завтра я поеду зерно молоть. Если хочешь, тебя возьму с собой». «Ой, я бы хотела». Внутри у меня все загорелось от любопытства. «А разрешат?» «Ну, Николай посторонних у себя не жалует. Но со мной можно», — степенно ответил Михаил. «Поглядишь, как жернова крутятся. Я сам когда-то очень любил глядеть в детстве. Бабушка с дедом жили возле мельницы. Так мы с мальчишками там завсегда-то и были, у старого Ефима мельника. Эх, давно было, уже мельницы нет, и деревеньки той». «А ты, давно ты тут, в Карпухино?» — робко спросила я, не надеясь на ответ. «Елизавета сказала, что я сама пойму, когда мне будет пора уходить, когда пора придет возвращаться. А я вот думаю, вдруг я не захочу вообще никогда». «Я-то...» — задумчиво ответил Михаил. «Да, пожалуй, что и давно. А возвращаться? Понимаешь, Елена, вот тебе и есть зачем вернуться. Причина есть, из-за чего ты пройдешь путь обратно. Недоделанные дела, люди, из-за которых тебе нужно вернуться, к которым ты должна вернуться. Вот когда поймешь это, тут и будет тебе ответ. Захочешь вернуться?» «Да, пожалуй, что и есть», — подумала я. «Нужно обязательно поговорить с Игорем, сказать ему все, правду сказать. И с мамой его поговорить. Ведь она была права. Но вот Михаил говорит, захочешь вернуться, а я не хочу. Понимаю, что нужно, но так бы и осталось тут, да хоть бы даже вон коров пасти помогать. И то лучше, чем жить в городе. Что меня ждет? Съемная квартира, а то и комната. Если сейчас работу сменю, поиски той же работы, собеседование снова и снова. Не смогу я». «Да, «Здесь все легко и просто», — сказал Михаил. Он словно слышал мои мысли. Или, может быть, я просто говорила вслух? «Да, просто. И я уже почти не задаюсь вопросом, где я нахожусь». «А ведь Елизавета правду говорит. У всего есть цена. Так что... Ну да ладно, я тебе не учитель». «Ты сама решишь. В этом тоже права Елизавета. Ну вот и двор ваш. Приехали!» Михаил взял из моих рук лукошко с ягодами, подал мне широкую свою ладонь, помогая спрыгнуть с телеги. Рука его была горячей и словно обожгла меня. Мне казалось, что я знаю этого человека, вернее, знала когда-то, но, наверное, позабыла. Спрашивать я не стала. Все странно сейчас в моей жизни, и вопросы порождают новые вопросы, а ответы, где они, непонятно. «Спасибо тебе, Михаил», — сказала я и взялась рукой за деревянную вертушку на Елизаветиной калитке. «До свидания». «Завтра рано поеду, как Калистратыч стадо соберет. Ты, если надумаешь мельницу глядеть, к тому времени готова будь». «Хорошо», — кивнула я. «Если Елизавета меня к какому-нибудь делу не приставит, то поеду». Михаил махнул рукой и негромко сказал что-то своей рысухе, хлопнув ее по пыльному боку. До вечера было уже не так долго. Я полила огород, поглядывая из-под руки за забор, не гонит ли Семен Калистратыч с помощником стадо обратно, намереваясь успеть встретить Зорьку и Ясенку. И не едет ли легкая повозка Настеньки, не везет ли обратно Елизавету. Я почему-то беспокоилась о ней и о неизвестной мне Анфисе, которая на снастях. Ей теперь снова нехорошо. Подтопив баню, чтобы была к вечеру горячая вода, я приготовила коровам питье и думала, а если Елизавета не приедет сегодня, как одной ночевать? Страшновато как-то. И коров самой доить, и прибирать, и дома тоже. А вдруг на порчу что? Я так привыкла к простому быту в городе, когда почти ничего и делать-то не надо. Я ведь в последний год так разленилась, что и готовить дома перестала, когда поняла, что у Игоря и его новой женщины все серьезно. Елизавета вернулась, когда уже совсем стемнело. Я стояла у калитки, подняв повыше фонарь. Коровы уже были прибраны, вечернее молоко процежено и убрано в подпол. Легкая Настенкина повозка остановилась у забора, и я с облегчением вздохнула. «Ну, как ты тут без меня?» — спросила Елизавета. «Справилась?» «Ну вот, а боялась, переживала. Все ты можешь, все знаешь и умеешь. Больше в себе сомневаешься. Теперь вот знаешь, что нечего тебе бояться. Все сможешь». «Как там, Анфиса? Все обошлось?» Я была горда похвалой, даже немного покраснела. Хорошо, что в сумерках этого было не видно. «Разрешилась, Анфиса. Мальчишечка хороший, здоровенький у нее родился. И сама ничего, скоро поправится», — рассказывала Елизавета, моя руки под рукомойником. «А ты и баньку наладила? Ну вот, спасибо. А то я вся в пыли. Кобылка Настенкина уж очень своенравная. То и гляди за ней, она все норовит с дороги свернуть». В тот вечер мы ужинали молоком с ягодами, закусывая пирогом, который привезла с собой Елизавета. Приятный вкус ревеня в начинке пирога словно возвращал меня в детство. Мы с бабушкой такие пекли всегда. Это был вкус лета. «И в самом деле Елизавета права», — думала я, глядя, как пляшет на стене отсвет от лампы. «Чего я боюсь? Мне немного за 40. У меня есть образование и опыт. Помимо профессии, я еще много чего умею. Постоянно курсы повышения проходила. Требование у нас такое на работе. Как оказалось, полезное. Нужно жить дальше и доказать самой себе, что все я смогу. Нужно только захотеть. «Елизавета», — сказала я, глядя, как ловко хозяйка дома кладет стежки на вышивку. «А что, если я долго не захочу отсюда уезжать? Мне нравится гостить у тебя, и я вот тут думаю, может быть, и нечего мне в городе-то делать». «Сама знаешь, что это не так. Гости у меня сколько захочешь, хоть год, хоть больше». Елизавета серьезно на меня посмотрела. «Только чем дольше будешь оставаться, тем больше будешь понимать, что пора, пора, все равно пора. И уйдешь ты не раньше, не позже, а когда положено. Ты перестань об этом думать, все придет само. Ложись-ка ты спать. Завтра Михаил на мельницу рано поедет. Разбужу тебя, коли уж так тебе захотелось». «А ты как знаешь?» Лицо мое залилось краской. В свете лампы этого было не видно, но я думаю, Елизавета знала и так. «Я же тебе не говорила». «Чему суждено случиться, то и произойдет», — ответила она малопонятной мне фразой. «Или ты позабыла, куда пришла? Ну, ступай спать. Устала ведь, сама сегодня все тут управила». Я ничего не стала больше расспрашивать. Мне почему-то было страшно знать. Вдруг Елизавета станет рассказывать мне то, что должно со мной случиться в будущем. А я этого знать не хотела. Я лежала на пахнущей травами подушке и думала о себе, о Елизавете, о Михаиле. О том, что произошло со мной за это время. И почему-то никак не выходил из головы Антонинин пестренький фикус, который я должна была забрать. Я здесь уже так долго, как бы не засох, ведь она так за него переживала, а я ее подведу. С этими мыслями я не заметила, как заснула. Сны мне здесь не снились ровно до этой ночи. А вот теперь я снова видела бабушкин дом, ее саму, в белой косынке с мелкими голубыми цветочками. Она смотрела на меня, улыбаясь, и одобрительно качала головой.